Глава 63. Случается, что сперва долго не везет человеку, и даже самый малый пустяк не дается ему. А затем наступает перелом. Раз повезет, то уж повезет, и все складывается само собой, словно судьба заранее подготавливает этому человеку удобные, быстрые и легкие решения всех его забот. Вот и Крымов, едва выйдя от генерала, встретил бежавшего ему навстречу посыльного от начальника ОСГ. А едва он вышел от начальника ОСГ, держа в руке подписанную и оформленную в несколько минут накладную, и задумался, где же ему искать Саркисьяна, как увидел Саркисьяна. Старший лейтенант бежал к нему навстречу и спрашивал, блестя выпуклыми карими глазами, «Ну как, товарищ комиссар?» Крымов передал ему наряд. Бензин за эти дни стал для Саркисьяна предметом мучения. Ему казалось, что, учил он в свое время старательнее математику, ему бы удалось решить неразрешимую задачу. Вместе со старшиной он исписал всю имевшуюся у него бумагу круглыми большими цифрами, делил, множил, складывал килограммы, километры, бензобаки, вздыхая, утирая пот и морща лоб. «Ну, теперь живем», — хохоча повторял он, рассматривая накладную. И самого Крымова на миг охватило возбуждение отступления, чувство, которое он сразу же подмечал и не любил в других. Он знал лица людей, отходивших по приказу с линии огня, знал оживленные глаза легко раненых, бредущих на законном основании из окопного пекла. Он отлично понимал деловитую суету людей, собиравшихся уходить по восточной дороге. Тяжелое чувство в сердце вдруг сменялось ощущением безопасности. Но от войны нельзя было уйти. Она шла следом черной тенью. И чем быстрее уходили от нее, тем быстрее настигала она уходивших. Отступавшие вели за собой войну. Отступавшие войска приходили в тихие сады и села, радовались тишине и покою. А через час или через сутки черная пыль, пламя и грохот войны врывались следом за ними. Война была прикована к войскам тяжелой цепью, и отступление не могло порвать эту цепь. Чем длинней, тем крепче и туже становилась она. Крымов поехал с Саркисьяном на западную окраину деревни, к балке, где остановился дивизион. Машины рассредоточились, стояли под склоном балки, замаскированные ветвями деревьев. Люди, казалось, бездеятельны и угрюмы, не видно было обычной деловитости солдат, умело и уверенно создающих на новом месте свой простой быт, соломенную постель, обед, занимающихся стиркой, бритьем, просмотром оружия. Крымов после недолгого разговора с минометчиками понял, что люди подавлены и хмуры. При приближении комиссара они вставали медленно, неохотно. На шутки они отвечали невеселыми вопросами, либо угрюмо молчали. На серьезный разговор пытались отвечать шуткой. Внутренняя связь его с людьми словно нарушилась. Крымов сразу ощутил это. Один из минометчиков, генералов, человек, известный своей смелостью и веселостью, спросил у Крымова: «Правда, товарищ комиссар, что вся бригада наша в городе отдыхать будет? А вы приехали с нашим дивизионом бой принимать?» «Так ребята сказывали, будто говорили вы, приказ об отходе для нас отмененный». Вопрос этот рассердил Крымова невысказанным упреком. «Да, правильно. А вы, генералов, видно, раздумали советскую родину защищать, словно недовольны». Генералов поправил ремень. «Я ничего такого не говорю, товарищ комиссар. Зачем мне такие слова пришивать? Вам командир дивизиона скажет, мой расчет позавчера последним снялся. Уже все уходили, а я огонь вел». Молодой парень, подносчик мин, со злым и насмешливым лицом, сказал: «А что последним, первым? Толк один. Вот всю Россию измерили». «Вы откуда родом?» — спросил Крымов. И подносчик мин, видимо, подумав, что комиссар будет его агитировать, сказал: «Я омский, товарищ комиссар. До моей местности немец не дошел еще». Из-за машины чей-то голос спросил: «Правда, товарищ комиссар, говорят, он на Сибирь и на Урал стал летать, бомбит уж». «А как насчет горючего, товарищ комиссар? Тут уж пехота по большакам отходила». Крымов заговорил сердито, резко. Минометчики молча слушали. Когда он кончил, голос из-за машины печально сказал: «Выходит, не немец наступает, а мы отступаем. Обратно мы виноваты». «Кто это там?» — спросил Крымов и пошел к машине. Но там уже никого не было.